Дверь открылась. В проеме стоял Сэмо. Тянуть на себе кризис, в котором оказалась деревня, было, вероятно, чересчур тяжело для его старого тела. Возможно, виноваты были тени от свечей, установленных в стенах коридора. Но Сэму внезапно показался совсем изнуренным. «Могу ли я переговорить с вами обоими?» Лоуренс подумал, не подслушал ли Сэму его разговор с Хора. Но решил, что вряд ли. Хора бы сейчас не утратила бдительности настолько, чтобы такое стало возможным. «Конечно, мы тоже как раз собирались поговорить с вами», — ответил он. «В таком случае прошу извинить меня за вторжение». Опираясь на посох, Сэму медленно вошел в комнату. За его спиной обнаружился селянин. Он остался стоять в дверном проеме. Едва ли такого рода задания на долю этого селянина выпадали часто. Скорее всего, именно поэтому он сейчас явно нервничал. «Закрой дверь». При этих словах Сэму глаза селянина изумленно расширились. Однако после того, как Сэму повторил свое указание, он, хоть и неохотно, все же подчинился. Поведение селянина явно показывало, что он нисколько не сомневается. Лоуренс и его спутница и были виновниками всего. «Хорошо». Сэму поставил на стол подсвечник и сразу перешел к делу. «Кстати, вы двое кто такие?» Поразительное умение мгновенно перейти к самому важному. Улыбнувшись той особой улыбкой, которую он всегда припасал для деловых переговоров, Лоуренс ответил. «Мы не какие-то известные личности, имена которых следует знать и помнить. Что до того, кто я, об этом я вам уже говорил. Несомненно, господин Лоуренс, ты уже назвал себя. Конечно, я еще не убедился окончательно, но думаю, что ты и вправду настоящий торговец». Взгляд Сэму перешел с Лоуренса на сидящую рядом Хора. Капюшон плаща Хора был надвинут на лоб. Она сидела молча, потупив глаза. Со стороны могло даже показаться, что она спит. «Вы спрашивали, где находится монастырь Диэндаран. Могу ли я спросить, для чего вы ищете этот монастырь?» Это была уступка со стороны Сэму. В прошлый раз, когда Лоуренс был здесь и спрашивал о местонахождении монастыря, Сэму сделал вид, что вообще не знает о его существовании. Видимо, Сэму сейчас больше всего хотел убедиться, были ли Лоуренс и Хора подосланы Энберлом. А выяснив это, как он поступит? «Одна жительница Кумерсона рассказала мне о главе монастыря Диэндаран. Точнее говоря, она рассказала не мне лично, а моей спутнице», — ответил Лоуренс. Больше всего Сэму боялся, что Лоуренс и Хора окажутся наемниками Энберла. Но сейчас у него просто не было сил на то, чтобы заставить их раскрыться, задавая хитроумные вопросы. Сэм глубоко вдохнул. Могло показаться даже, что он задыхается. И, метнув в Лоуренса умоляющий взгляд, произнес. «Вы двое действительно не подосланы сюда Энберлом? А если подосланы, сколько денег? Сколько они вам заплатили, чтобы вы пришли сюда?» «Мы действительно были в Энберле, но мы просто проехали через него во время нашего странствия», — ответил Лоуренс. «Мы разыскиваем монастырь Диэндаран исключительно для своих личных целей». «Не смей лгать!» — хрипло выкрикнул Сэму и подался вперед. В свете свечи его лицо выглядело каким-то диким, почти демоническим. «Мы не имеем совершенно никакого отношения к спору между Энберлом и Терео», — заявил Лоуренс. «То, что я вообще знаю о ваших отношениях с Энберлом, это все мои умозаключения, которые я сделал, послушав, что говорят люди в трактире, поговорив с Эваном, с Эльзой, но и мой собственный опыт тоже помог». Сэму опасался, что Лоуренс и Хора были шпионами, которых Энберл послал, чтобы они вызнали от Рео что-то важное. История с ядовитым зерном не имела никакого отношения к преследованию язычества. Это был исключительно вопрос денег. При благополучном исходе переговоров деревня Терео еще могла вернуться к жизни. Однако, если вмешается церковь, все станет намного сложнее. «Вы действительно не имеете к ним никакого отношения?» Сэму, скорее всего, и сам отлично знал, что на этот вопрос он все равно не получит ответа, который бы его полностью удовлетворил. И все же он не мог удержаться от стремления вновь задать этот вопрос. И Лоуренс мог лишь вновь ответить так же, как в прошлый раз. Никакого. Сэму повесил голову. На лице его отражалась мука, словно он только что проглотил накаленный до красна железный шар. Даже сидя на стуле, он с трудом поддерживал свое тело с помощью посоха. Выглядел он просто жалко. Наконец, медленно подняв голову, он произнес: «Если это на самом деле так, наверняка ушей Сэму уже достигли известия о денежных запасах жителей деревни». Самых грубых прикидок Лоуренсу было достаточно, чтобы понять. Как только все зерно, проданное Энберлу, вернется в деревню, положение ее станет безнадежным. Ведь это означало бы, что доход, который деревня получает раз в полгода или даже раз в год, мгновенно испарится. «Если это на самом деле так, можно ли нам одолжить твою мудрость и твои деньги?» Хора вздохнула. Возможно, упоминание денег из уст Сэму напомнило ей о событиях в Рубинхейгене. Тогда Лоуренс, попав в ловушку, стоял перед почти неизбежным разорением, и ему пришлось идти по всему городу в попытках занять денег. Он чувствовал себя так, словно свалился в пруд и отчаянно пытается вдохнуть свежий воздух, но с каждым вдохом глотает лишь воду. Однако Лоуренс был торговцем. «Я одолжу вам свою мудрость. Однако...» «Я не прошу предоставить ее за даром». Взгляд Лоуренса встретился с пронзительным взглядом Сэму. По мнению Лоуренса, Терео едва ли могла предложить ему сколь-нибудь значительное возмещение. Так что возможностей оставалось немного. «За это я обеспечу вам безопасность», — продолжил Сэму. Хоть Терео была и маленькой деревней, но все же это была община. А Сэму был ее главой. Конечно, в нищей деревне деньги являются сильным оружием в руках торговца. Но когда селяне берутся за косы и мотыги, никто не оказывается таким слабым и беззащитным, как торговец. Это угроза? «Знаешь, почему я не связал вас обоих сразу же, не дав возможности договориться, господин Лоуренс? Потому что ты пришел отдать мне дань уважения и принес пшеницу». Да, говорить Сэму умел. На языке Лоуренса вертелась ответная реплика, но он понимал, что если будет действовать упрямо, это не приведет к улучшению его положения. Кроме того, Лоуренс и Хора уже решили, что делать. Чтобы их план был осуществим, Лоуренс решил согласиться с советами Сэму. «Похоже, у меня нет выбора, кроме как принять ваше предложение», – произнес он. Однако Лоуренс выпрямил спину и посмотрел Сэму прямо в глаза. «Если мне удастся спасти положение, я потребую определенную сумму в качестве вознаграждения». То, что Лоуренс не стал молить о пощаде и просить оставить ему часть денег, а вместо этого твердо потребовал вознаграждения, в первое мгновение ошеломило Сэму. Впрочем, он быстро пришел в себя и кивнул. Видимо, Сэму считал, что для Лоуренса такая уверенность в себе вполне нормальна. А быть может, он просто хотел верить, что Лоуренс действительно способен спасти положение. На самом же деле Лоуренс солгал. Он сказал эти слова просто, чтобы завоевать расположение Сэму. Лоуренс хотел покинуть Терео мирно, если только это вообще возможно. Поэтому, разумеется, самым разумным было дождаться прибытия посланца Энберла и затем до конца следить за развитием событий, а потом уже покинуть деревню. Если Энберл желал всего лишь обрести власть над Терео и не намеревался совершать каких-либо безрассудных поступков, он вряд ли будет расследовать, выросла ли ядовитая трава среди ржи сама по себе, или же кто-то нарочно подбросил ядовитое зерно в нормальное. Весьма вероятно, Энберл не уделит внимания вопросу с отравой. В таком случае, пожалуйста, сообщите мне все подробности. Вдруг ему все же удастся сотворить чудо и придумать план, который позволит спасти положение.